Глава 12. Во мне кипела ярость. Отросток пульсировал. Силы противника я не знаю. Если просто начну драку, есть шанс, что не вывезу. Вот только такое прощать не собираюсь. Значит, будет у Гавриловых два инвалида. Посмотрел на остальных идиотов, которых привел придурок. 13 человек. Расклад не в мою пользу. Пока никто не действовал, я в голове рассматривал разные варианты развития событий. Сейчас бы пригодились паханы со своими людьми. Против магов они мало что смогли бы сделать, но отвлечь внимание лишних... Пока думал, сосредоточился на звуковом луче. Голова работала как бешеная. Я пытался реализовать новое заклинание. Магия вместилища перемешивалась с чем-то из железы в моем теле. Меня накрыло так, будто выпил 2 литра самогона. В глазах плыло, но я продолжал соединять энергии, как когда напитывал магическую конструкцию Цветковой. На лбу даже проступил пот. Мою сущность словно разрывало на части. То, что не должно быть соединено, объединялось. Подобные силы я давно не чувствовал. Как-то подчинил себе 20 тысяч человек голосом Бога. Думал, помру, а в итоге только сильнее стал. В этом мире мое умение развивается крайне странно. Я как был, так и есть на первом уровне, хотя должен расти. Все тело дрожало, пока пытался подчинить своей воле эту хрен пойми какую энергию. Вроде получилось. Новая магия. С названиями у меня туго, важна суть. Я пытался создать звуковой луч, но наделить его эффектами крученных пуль, чтобы они были наготове и, по моему желанию, направлялись к цели. Понял, что долго не удержу. Вывод напросился сам, когда у меня пошла кровь из глаз и ушей. Пульс застучал в висках, в глазах поплыло. Это будет фиаско, если я сделаю новую мощную магию и вырублюсь перед врагом. Сука! Ударил себя по щеке, чтобы привести в чувство. Секунды в реальности для меня растянулись в вечность. Слюна ублюдка не успела стечь с моего лица. Приезжий, который решил идти против рода Титовых, связался с Барановыми и еще запустил руки туда, куда не нужно. Чего ты ждал? Что тебе просто так позволят делать свои грязные дела? Продолжил братик Игоря. Разрывные. Сказал я хриплым голосом. Лучшее название, что смог придумать для этой магии. Появилось жужжание, словно рядом работал пропеллер. Ребятки стали крутить головами. Вот только поздно. Будто снаряды, разрывающиеся в воздухе, вспыхивала моя магия. Первая пуля угодила в лоб Коли Гаврилова. Дурачок даже ничего не понял, заканчивал слово, пока не заткнулся. В аккуратной выжженной дырке через его голову я увидел улицу с другой стороны. «Сука!» — выругался я. «Коля!» — позвал другой Гаврилова, но когда увидел, что друг больше не ответит, то просто побежал. Двое остальных тоже дали дёру. «Вашу мать!» — выругался я. Мои снаряды полетели за ними. Если я здесь устрою побоище из 13 аристократов, то придется бежать уже из этого города, а у меня куча планов, и просирать их я не намерен. Из последних сил делал то, что не планировал. Гасил свою магию. Охренеть. В глазах троилось. Последний снаряд из тех, что были впереди, погасил. За спиной закричали. Я повернулся. Еще один с дыркой в голове. «Монстров вам в жены! Как мне 7 разрывных остановить?» Попытался втянуть обратно энергию. Представил, что все снаряды распадаются на частицы и устремляются в меня. «Сработало», — сказал я про себя, упал на колени и схватился за руку. По вене пустили раскаленный металл. Она почернела. В голове говорил голос, который я старался заткнуть. Ладонь пульсировала. На последних остатках сознания я встал. Мне нужно к профессору. Уже сбежался народ поглядеть на неудавшееся покушение на мою жизнь. Где же вы, твари, были, когда на меня вышли? Послышались крики и ор. Идиоты звали жандармов. На трясущихся ногах поднялся и поковылял в сторону трущоб. В глазах по-прежнему плыло, двигался больше на рефлексах. Мне мерещилось, что этот черт стоит и улыбается. Ноги отказывались слушаться. Я оперся о стену здания. «Борис? Борис? Солнцев?» — задавали мне вопросы. В голове только одна мысль — двигаться дальше, а я не могу. Кто-то меня подхватил под руки, но кто именно, ни черта не вижу. Вот это я заклинание придумал. Или проблема в том, что смешал силу вместилища и железы. Профессор. Мысли приходили вспышками. Чокнутый должен мне вернуть обличие Симбы. Корниловым я засветился, но еще есть планы на эту шкурку. Как быть, сука? Куда меня ведут? Трутень на северо-западном участке стены. Последние дни вышли крайне плодотворными. Часть менялась, столетние пережитки о сведении счетов с несогласными заканчивались. Если точнее, это первый шаг. И надоумил на него императора Трутень. Последнее время скопилась критическая масса недовольных, мелких и не очень родов, которые отправили своих отпрысков на стену. Все сложнее гасить разгорающийся пожар несогласных. Небольшая прослойка тех, кто был рад данной возможности законно избавиться от неугодных родственников, они не сильно помешают. Трутень потратил почти 5 лет, чтобы изменить ситуацию. Слишком много подле его величества тех, кто живет старыми порядками. В данный момент нет смысла переживать о том, что может возникнуть переворот в стране. А вот другие страны зашевелились. Видимо, не только в империи дела с монстрами обрели какую-то стабильность, и все вернулось к тому, с чего начинали. Попытки расширить свои земли и владения. Сейчас, после появления монстров, когда территории государств существенно поуменьшились, вопрос крайне болезненный для всех. Иметь еще слишком много недовольных в стране опасно. Это и позволило переубедить императора. Вот только изменения не проходят быстро. Столько времени, работы. И пока подполковник начал менять только одну часть. Таких минимум еще 2 в сибирской зоне, а в других хватило бы жизни закончить этот процесс. В течение нескольких лет государь опубликует новый закон о повинности. Каждый род обязан предоставлять от одной линии одного ребенка. Это простимулирует иметь больше наследников. Никаких теперь больших семей, которые могут откупаться. Больше не будут сваливать повинность на мелкие рода, которые отдают почти всех своих наследников. Владеющие, чтобы получить возможность учиться в высших магических заведениях, должны отслужить в армии. Бояре, если хотят занимать государственные посты, тоже обязаны пройти через 5-летнюю повинность. Еще простолюдины. Нужно больше граждан. Во всех этих изменениях не было справедливости или человеколюбия. Просто сухой расчет военного. Если все продолжится в том же темпе, то у страны только 2 исхода, и чтобы их пережить, должно быть много военных и запасников. Россию или ждет великий прорыв стен, или война. Самый печальный вариант — и то, и другое. Идиоты, закостенелые придурки, которые облизывают императора за лишнюю копейку или возможность, отказываются это признавать. Главное сейчас урвать, а что со страной будет через 5 или 10 лет, кого это волнует? «Тупые твари!» — озвучил свой итог подполковник. Перед Трутнем лежало донесение. Получено по открытым каналам. Некий инкогнито угрожал весь миру. Это первое послание за все время службы подполковника. Мало у кого бы хватило духу на такое, а другие не предупреждают перед тем, как ударить. Что-то смущало в этом письме. Трутень перечитывал его снова и снова. Слова, будто это Карпов угрожает. Но Вася — трус. И в лоб бы такое не написал. Кто-то в курсе событий с Солнцевым. Еще эта странная надпись. Симба. Собирая эти слова снова и снова, чтобы открыть смысл, Трутень встал и закурил. Дым не успевал рассосаться в кабинете, который ему выделил Твердохлебов. «Симба», — произнес подполковник. «Мелкий глист, вот же жук! Ха-ха, хитрый черт!» — громко рассмеялся Трутень. Наконец-то до него дошло, кто это написал и что конкретно ему хотели передать. Солнцев, гаденыш, предупреждал Весемира, если тот его не прикроет от ботаников и дезертирства, то он не будет работать на него. «Наглец! Еще что-то смеешь требовать?» — выплюнул табак с губ Трутень. Непонятно, как он туда вообще попал, если мужчина курит трубку. Подполковник улыбнулся своей ставке. Мальчишка еще умнее и хитрее, чем он думал. А это просто замечательно. Для него есть много дел и задач. Осталось закончить задуманное, и можно будет его искать. Еще совсем немного подождать. «Войдите!» — приказал Весемир. В кабинет зашел сержант и выпрямился. «Узнайте все об этом сообщении. Любые зацепки, глупые, тупые, но найдите мне информацию!» — приказал подполковник. «Есть!» Еще больше старался держать спину прямо сержант Айвас. Долгорукова после посещения лавки «Сибирская». Софья не могла выгнать из головы этого Корнилова. Екатерина Словецкая — любимая дочь дяди Толи. Когда-то девушки хорошо общались и, можно сказать, были подругами. Но это в той жизни, другой. Пока каждая не выбрала свой путь. И они поклялись друг другу, что выйдут замуж за того, кому подарят свой первый поцелуй. Софья старше Кати была главной в их общении, это ее блажь. Пусть у нее раньше начала расти грудь, но мальчишки почему-то больше внимания обращали на мелкую Катьку. Всему виной рыжие волосы девушки. Так Долгорукова думала, пока не узнала, что это отец. Его боялись, и поэтому ей не интересовались мальчики. Из-за этого Софья много и часто плакала, пока никто не видел. А когда выросла, поняла, что будет сама строить свою жизнь и не позволит отцу вмешиваться. Время шло, и тут папа стал ей мужей находить, а девушка уже решила стать военным. Убежала на стену служить. И что она видит сейчас, когда зашла к старой подруге? Какой-то мужик ее целует в губы, а та и не против, еще и вся покраснела. «Кто этот Корнилов?» Вот какой вопрос мучил девушку. Катя призналась, что это ее первый поцелуй с мужчиной. Ну, хоть тут Долгорукова обошла рыжую девку. Солнцев. Только стоило вспомнить Софье о нем, как в животе появились странные ощущения. Снова перед глазами он голый с этой плоской убийцей. Весь готовый к... Образ, походка, голос — все сложилось в мыслях у девушки. «Солнцев, ну все, теперь я тебя убью!» Остановилась Долгорукова. Ее руки покрылись инеем. «Ты украл не только мой первый поцелуй, так еще и у Катьки! Да что ты себе позволяешь, наглец! Нет, он хуже, он ужасен, он...» Снова это чувство в животе. Долгорукова часто дышала, мелкие разряды тока проходили по всему телу, даже там, где никогда до этого, отчего девушка смутилась и покраснела. Софья решила найти Солнцева. Гаденыш правда сбежал и спрятался в этом городе. Сменил имя, попытался изменить лицо, но девичье сердце всегда узнает того, кого жаждет. Долгорукова отодвинула все планы по Зотову. Хватит и того, что она встретилась с военными и жандармами. У них глухо, был на поезде и исчез. Девка-следователь, Авдеева, не очень хотела делиться информацией. И это несмотря на то, что Софья — дочь генерала Долгорукова. «Ничего», — выдохнула девушка. «Найду сначала тебя, Борис, и ты у меня попляшешь. Обещаю, а потом продолжу с Зотовым». По дороге домой Авдееву перехватил Александр Глебович. «Сашка!» — дернулась девушка и остановила свою магию, направленную в сторону друга. «Дурак! Зачем так пугать? А если бы я тебя ранила?» «Спасибо, Варя, уже!» — улыбнулся почти аристократ. «Что?» — стала трогать Титова девушка в поисках раны. «Кто? Как? Когда? При каких обстоятельствах?» «Успокойся», — тихо сказал Александр Глебович. «Паренек твой и правда интересный. Сначала мне показалось, что ничего из себя не представляющий ученик. Я даже расслабился, потому что он попал в мою ловушку. Вот только засранец удивил, использовал сильную магию, развеял мою и ранил». «Как?» — уставилась Варвара на своего друга. «Ты же сильнее меня, а тут кто он такой вообще?» «Ты у меня спрашиваешь», — пожал плечами Титов. «Я не знаю. Если бы мы дрались, победил я. Вот только далась бы эта победа высокой ценой». «Может, лекаря вызвать? В больницу?» — по-настоящему переживала Варвара за своего друга. «Все в порядке», — улыбнулся юноша, потому что был счастлив. «Видеть настоящие эмоции Вари бесценно. И когда они по его поводу?» Надежды на отношения снова вспыхнули. Авдеева не ожидала, что этот Корнилов действительно из себя что-то представляет. Просто аристократ из восточной зоны, который непонятно зачем влез в трущобы и связался с низшими. Впервые за долгое время она ошиблась в человеке. Титов ушел в тень и пропал, потому что к Варваре бежал жандарм. «Младший следователь!» — запыхавшимся голосом обратился сотрудник. «Я вас обыскался. Начальство к вам отправило. Сказали найти и привезти». «Что случилось?» — серьезным голосом спросила девушка. «Там...» — проглотил жандарм и указал рукой. «Корнилов!» «Опять он?» — разозлилась Варя. «Продолжай». «Он...» — наконец-то отдышался молодой человек. «Покалечил Игоря Гаврилова на дуэли». «Ну и какие проблемы?» — выдохнула младший следователь, ожидая чего-то важного. «А потом убил его брата Николая и еще одного, племянника главы Титовых». «Что? Где? Пойдем быстрее! Веди!» Побежала Авдеева вперед. Я пришел в себя в борделе, лежал на кровати в своем номере. Голова гудела так, будто я выпил несколько бутылок. Опустил ноги, и стекляшки из-под алкоголя покатились. Глаза еще плохо видели, словно в пелене. «Какого хрена?» — спросил я сам себя. Сознание возвращалось. Так, на меня попытался напасть Николай Гаврилов, брат Игоря. Я придумал новое заклинание и крайне сильное. Смешал энергии из разных источников, жахнул от души. Черт, я убил Николая, о чем и ни капельки не жалею. Какой человек плюет в лицо другому? Так еще толпой приперлись. Достала уже эта семейка. Вроде бы я остановил магию, и остальные не пострадали. Вот только кому-то еще из его прихвостней не повезло. Будут знать, как толпой на одного выходить, трусы чертовы. Голова гудела. Картинка собиралась в мыслях. «Меня кто-то подставил? Но кто? Если я оказался в борделе, значит, кто-то из трущоб? Другие не знают, где я остановился. Чалый или Сява?» Я помассировал виски. Мне было хреново, думал, помру. Но зачем я напился? Бред какой-то. Может, напоили? Посмотрел на свою руку. Черная вена шла от кисти до самого плеча. А вот это плохо. Я не знаю, что это и как, черт возьми, появилось. Попытался встать. Меня чуть шатнуло, но я поймал равновесие. Поднялся. Почему я голый? Перевел взгляд на кровать. На ней была кровь. Поковылял в ванную, встал под душ. Кровь смылась. Осмотрел свое тело. Повреждений нет. Странно, или зажило уже, или не моя. Добрался до ложа, посмотрел на столик, там лежало письмо. Сел на стул и открыл. «Борис, Я не знаю, что тебе сказать, меня переполняют эмоции. Все вышло так быстро. Хочу, чтобы ты знал. Я ни о чем не жалею. Это была волшебная ночь, лучшая в моей жизни, и я рада, что с тобой. Наконец-то я обошла Катьку. Спасибо тебе. Не ожидала, что ты такой... Твоя Софья Долгорукова. «Что?» — вскочил я со стула и уставился на кровать в крови. «Скрипучий случай! Как? О, сука, как?» Последний хмель моментально вышел из меня. «Где я умудрился встретить Долгорукову? Как мы оказались здесь? Зачем пили? И как, вашу мать, я умудрился с ней переспать?» Сел на стул, голова запульсировала, а потом ее сжало будто тисками. Если генерал узнает, то даже не представляю, что он от меня теперь потребует. Что за Катька, про которую она пишет в письме? Идей, что делать и как я попал в эту ситуацию, никаких. В любом случае, у меня есть время, чтобы разобраться со своими делами. Надеюсь, Софья сейчас не побежит рассказывать папке, что она стала женщиной благодаря Солнцеву. Количество проблем увеличилось. «Профессор, мне срочно нужен он». Амплуа Корнилова уже засветилась. Я посмотрел на часы. Час дня. «Баранов, твою мать! Я же должен был с ним встретиться вчера вечером! Долбаные Гавриловы и Титовы все карты спутали!» В дверь забарабанили, и каждый удар громче предыдущего. Я взглянул на окно и уже рассмотрел варианты уйти в него, но за дверью заголосили. «Босс, открывай, это Чалы! Срочно, босс!» Я подошел и отворил. «В чем дело?» — спросил я у него, когда он весь в мыле влетел в мой номер. «Жопа Симба полная! В трущобы зашли жандармы. Эта девка-следователь и еще военные подтянулись. Ищут тебя, ну, точнее, твою новую морду, Корнилова. Там на тебя повесили убийство братьев Гавриловых и племянника Титовых. Весь город на ушах.